Глава 20. На другом конце острова примерно в то же время. Кажется, я первый пришел. Хорошо. Бредущий по снегу старик выглядел очень довольным. Умирая от предвкушения, с трудом сдерживая порывы радости, он едва сдерживал себя, чтобы не идти в припрыжку. На этой стороне почти никого не было. Пустынная земля в этом месте даже местным деревьям не дала жизни. Атмосфера вокруг была слегка гнетущей и почти величественной. Старик был уверен, если этот чудак и нашел свой покой, то именно в таком месте. Там впереди, на горизонте перед ним, был заснеженный горный хребет. Второй протектор видел его. К нему и направлялся, вот только два шага сделал — и тут же остановил себя. «Точно, тут где-то!» — хохотнул он, ощущая сопротивление мира. «Он целых три шага сделал, а к горе даже на шаг не приблизился!» «Хватит играться!» Подняв перед собой обе ладони, обратил их друг на друга. Сжал пальцы, словно схватил невидимый прямоугольный длинный коридор, а затем резко скрутил его, завернув в спираль. Пространство перед ним дрогнуло с громким щелчком, сломавшись от враждебной силы, и тоже закрутилось небольшой спиралью. Иллюзия тропы поплыла вверх, а отражение горы — вниз. В одно движение старик сделал перед собой длинный тоннель с прозрачными стеклянными стенами, закрученными, как спираль, контурами, в которых все остальное было искажено и скручено. Только гора была нормальной. Там, вдалеке, в конце этого туннеля, она выглядела как обычно. Шагнув туда, старый монстр преодолел расстояние, не встретив больше никакого отторжения. Тут, у подножия, брала начало лестница, ведущая высоко вверх. Огромная, 500 метров в ширину, а каждая ступень была в высоту чуть меньше метра. «И ведь не постеснялся. Могилку такую себе строить!» — хохотнул второй протектор. И в тот же момент с самого верха этой лестницы послышался громкий старческий хохот. Там, на возвышенности, высоко на горе, внутри выточенной из скальной породы полусферы, под вертикальными, оттесанными стенами, стоял гроб. А еще алтарь. Самый большой алтарь на этом острове. Небольшая тучка энергии поднялась с собранного из белого дерева гроба, опустившись к лестнице и направившись вниз в деловой манере. «Старший, вы тоже пришли почтить меня!» — хохотнул хозяин этой могилы. «Не думал, что вы тоже придете! Хотите снова попросить меня стать мастером Альянса?» Даже за чертой смерти этот фантом умудрился юморить. «Загадаете желание?» — улыбнулся он, опустившись к подножию лестницы. «Нет!» — тут же ответил протектор. «Я не куплюсь на твои глупости!» «Как грубо!» — вновь хохотнул тот. «Я ведь на эти глупости всю жизнь потратил!» «И это перестает делать тебя глупым!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — взорвался тот. «Нет, конечно!» На лице призрака вылезла широкая улыбка. «Но если не попросите о чем-то, то эта могила не откроется. Никто не сможет уйти, пока мои силы не иссякнут!» Он просто хотел найти избранного. Вложить оставшиеся силы, осуществить чье-то желание, как настоящий бог, которому вознесли молитву. Он так хотел, чтобы его таким запомнили, чтобы герой еще многие годы после этих событий ходил, рассказывал, хвастался по всему миру, что его благословил бог. «Скоро сюда придет еще кое-кто». Улыбнулся старик, полностью понимая нелепые помыслы этого безумца. «Я думаю, ты будешь очень рад его появлению. С твоей помощью он точно прославится в веках». «Правда?» — обрадовался тот. «Если даже вы так говорите, он точно особенный. А когда придет?» «Скоро», — кивнул старик, повернувшись к созданному им пространственному коридору. «Я так спешил, чтобы прийти первым. Уверен, он уже почти здесь. Я прямо чувствую, что он уже рядом». «Хе-хе-хе», — Маленькая девочка стояла посреди пещеры, медленно поднимая и опуская ручки, любуясь новой, только что собранной прямо на ней шубкой. 2 дня прошло с тех пор, как она получила проклятие. Она все еще была слабенькой, но в то же время соседство с Азаром и его поддержка укрепили ее достаточно, чтобы она могла хотя бы ходить и не корчиться от боли с каждым вздохом. Расставив ручки в стороны, растопырив пальцы, Амелия медленно опустила голову и посмотрела на обновку. Повиляла задницей, смотря, как развивается над полом новая меховая юбочка, а затем вновь посмотрела на своего сына. «Хе-хе-хе». «И что ты хихикаешь? Не нравится, так и скажи». «Но мне нравится». Тут же, вздернув к потолку ручки, зеленоглазая девочка закружилась на месте и сделала 3 полных оборота. «Я на меховой шарик похожа, да?» «Интересно. Муська себя так же иногда чувствует». Задумчиво бросил Азар, поцарапав указательным пальцем свою маску. «Это та девочка, зверочеловек, да?» «Ага». «Вряд ли она когда-нибудь мерзнет», — ответила Амелия, также задумчиво потрогав подбородок. «Мне ж немного завидно». Выдохнул Азар, сидя в отдалении, медленно опуская голову на раскрытую ладонь. Смотря, как Амелия вертится на месте и чувствуя себя снова как ребенок. «Спасибо тебе», — сказал он, тронув ниточку союзной души. «Рада стараться», — прилетел ему женский голос. «Хорошо о моей свекрови заботься. Я очень хочу с ней познакомиться». «Не знал, что ты шить умеешь». «А я и не умею». «Тогда откуда эти советы?» Дедушку Паня спросила. «Что ты делаешь?» — хлопнула глазами Амелия, заметив, как Азар в прострацию выпал. «С невесткой моей разговариваешь?» «Типа того», — усмехнулся Азар. «Ха-ха-ха-ха-ха». Девочка перед ним хотела что-то сказать. Даже ее глазки хитро блеснули. Она поднялась на носочки, опустилась. Тут же опустила голову, еще раз поднялась на носочки и еще раз опустилась. Посмотрела на своего сына, слегка поджав губу. «Ботиночки спадают». «Иди сюда», — улыбался Азар, едва не начав смеяться и поманив рукой. «С этим врагом я точно должен справиться. Старик, выручай меня. Срочно».